Юлия Леонидовна подобрела. Держась на расстоянии, подала книжку, завернутую в газету. «Возьми. Здесь в одном месте упоминается твоя карма. Только прочитай все и найди». Это было неведомое тогда мне слово о полку Игореве. Она будто бы хотела уйти, даже ручкой помахала, но вдруг улыбнулась, заклевала головой и приблизилась на опасное расстояние. Я почуял тончайший запах духов. «Скажи, откуда ты знаешь о Карне?» Наверное, я бы признался ей и выдал тайну деда, но у меня кружилась голова, и земля уходила из-под ног. «Кто она? Богиня? Княгиня смерти? Или просто плакальщица?» Я молчал, как партизан на допросе. Возможно, в этот миг и родился комплекс. В присутствии женщины, которая мне нравится, я всегда теряю дар речи. «А кто рассказывал о гареме на Раге?» – допытывалась она. «Это у вас в семье говорят? Может, существует такое предание?» «Почему ты молчишь? Не хочешь со мной разговаривать? Или тебе запретили говорить?» «Ну хорошо. Ты можешь сказать, как тебя вылечили?» «Люди говорят, к вам какой-то человек пришел и велел красного быка найти. Помнишь? Твои родители ездили и искали быка. Ты же запомнил этого человека? Как его звали? Он был знахарь? Колдун или чародей?» Юлия Леонидовна лишь усугубляла дело, ибо меня уже однажды учили помалкивать о том, что говорят в семье. Тем более я не мог выдать Гоя. «Понимаешь, я собираю фольклор и записываю древние обряды». Она покивала головкой, справляясь с тяжестью волос. «Мне дали такое задание в институте, а потом мне самой очень интересно. Я бы тоже хотела научиться лечить людей, произносить древние заклинания. Если бы ты мне рассказал, откуда ты знаешь о Карне, Монораге и реке Ура, то очень бы помог мне. Или об этом знахаре, который тебя вылечил. Ты ведь знаешь, где он живет?» При этом Юлия Леонидовна взяла меня под руку, будто бы прогуляться. Но это ее движение не взволновало, а вдруг насторожило. Я узнала, гора Монорага находится на приполярном Урале, а река Ура действительно на севере, в Мурманской области. Почему ты о них спрашивал? Чем они связаны, гора, река и Карна? Кто в вашей семье об этом говорил? Ты же умный парень, ты мне скажешь. Она хотела поймать меня на голый крючок. Высвободив руку, я сунул ей книжку и побежал, боясь сморгнуть, чтоб не потекли слезы. Отчего-то неясная обида щемила сердце. На следующий день я опять не пошел на занятия к удочке. Проболтался все утро в весеннем лесу и явился в школу только на третий урок. И сразу понял, что Юлии Леонидовны ни в учительской, ни в классах нет. На перемене сбегал в барак, где она жила. Замок на двери. Первое, что пришло в голову. Моя возлюбленная обиделась, из-за меня не собрала свой фольклор и уехала из поселка насовсем. И никогда я ее больше не увижу. В тот момент я готов был выдать ей любые тайны, даже про ледяное озеро рассказать, где клюет рыба-валек с золотом в брюхе. В тоске и печали просидел на вскрывшейся реке до вечера и вернулся домой, под отцовский ремень. Сначала батя выдрал меня от души и лишь потом спросил, знаю ли за что. Я ответил без запинки, на всякий случай, признавшись сразу во всех грехах. «В следующий раз отниму ружье», — пригрозил он самым страшным наказанием. Уже год было, как матушка умерла, и поэтому словесным воспитанием пятерых детей занималась бабушка. Она и сказала, что к нам приходила учительница Юлия Леонидовна. Пожаловалась, что я уже неделю пропускаю ее уроки, и отца не вызывают в школу, а меня не тащат на педсовет лишь потому, что мы остались сиротами и еще не пережили горе. Жалеют. Спустя некоторое время после экзекуции бабушка вспомнила еще один мой проступок – болтливость. Мол, с чего это вдруг удочка расспрашивать стала про какие-то горы, реки и эту женщину, Карну? Ты что, дескать, людям всякий бред пересказываешь? Что они про тебя подумать могут? И вообще, про нашу семью. Придержи язык. Я был оглушен и растерзан. Все это напоминало предательство. Или хуже того, месть. Однако наутро исправно явился на урок удочки и сел за первую парту. Туда, где всю зиму сидел, чтоб смотреть на нее и внимать каждому слову. И сразу же увидел, как ей было стыдно. Хотя под школьной гимнастеркой она не видела моей спины. Юлия Леонидовна то и дело спотыкалась, замолкала, сбивалась и еще больше клевала головой, измученная грузом волос. Наконец, еще до звонка отпустила нас, убежала в учительскую, а потом и вовсе к себе в барак. Сказали, у нее голова разболелась, и заменили литературу на труд. У нас все меняли на труд, и веселый Плентифеич учил делать табуретки. Мне стало так жаль ее, что я и о предательстве вмиг забыл, и после уроков набрался храбрости, окольными путями прокрался в барак и дерзко постучал в учительскую дверь. Обстановка в этих бараках была неисправимо убогая. И что ни делай, какие занавески ни вешай и не застилай полы, все равно из всех углов вместе с холодом и крысами будет вползать нищета и неустроенность. Потом я всегда вспоминал этот первый и последний визит к Юлии Леонидовне, когда видел картину «Княжна Тараканова». Моя учительница почему-то стояла на кровати, обняв себя за плечи, с видом потерянным и отрешенным. «Знала, что придешь», — сказала, глядя куда-то мимо. «Ну что же, садись, начнем урок». Ее слова пугали и сеяли неясные надежды одновременно. Я стоял у порога, готовый в любой момент открыть спиной дверь и исчезнуть. «Ты знаешь, что меня ждет?» Она говорила, будто бы сама с собой. «Нет, ты счастлив в своем мире, и потому представить себе не можешь, хотя ты уже совсем взрослый и много что понимаешь. Через год я закончу институт и получу диплом филолога. По распределению меня зашлют в какую-нибудь дыру, вроде вашей деревни, и поселят вот в такой барак на целых 3 года. Я быстро забуду, чему меня учили и что я хотела от жизни. Целый день я буду вколачивать в ваши головы ерундовые знания, а вечером выть от тоски, выть. И от тоски же выйду замуж за какого-нибудь вербованного или сибулонца. Он будет валить лес, пить водку, ругаться матом и ревновать меня. Когда же пройдут эти страшные 3 года, я превращусь в бабу, и уехать отсюда не захочу и не смогу, потому что произойдет полная деградация, и убогая жизнь тоже покажется жизнью. К тому времени я уже знал, что такое безысходность, и вкусил ее сполна, когда увидел свою матушку в гробу. Несколько дней потом ходил по лесу возле Божьего озера и думал, что на земле все есть, все существует. Деревья стоят, видевшие маму и жившие вместе с ней. Вода течет, в которую она смотрелась. Птицы поют, коровы мычат, даже червяки в земле ползают. А матушки моей уже нет и никогда, никогда не будет. Но Юлия Леонидовна была жива, здорова и красива. У нее не умерла мама, никто ее не стегал ремнем, не ставил к доске или в угол. Наконец, не ограничивал свободу. Делай, что хочешь. Она спустилась с кровати на пол, взяв меня за руку, провела к столу и усадила на табурет. а ты почему-то не хочешь мне помочь», — проговорила тихо и ласково, присев на корточки возле меня. «Ведь это ты вселил надежду. Ты поманил меня этими волшебными словами и образами. Теперь я все время повторяю: Монорага, Ура, Карна. Я слышу, я чувствую, за ними кроется нечто необычное, великое. Это не просто фольклор, песни и частушки. Это ключи к открытию, понимаешь? Если бы ты мне рассказал, откуда ты знаешь эти слова, что с ними связано, я могла бы привести хороший, интересный материал. И тогда бы меня приняли в аспирантуру, без распределения. Ты ведь не хочешь, чтобы я погибла в вашей торбе?» Я не хотел, чтобы она погибла, но ее вкрадчивость и какая-то униженность настораживали, ибо все это отдавало обманом. К тому же я не видел ничего зазорного в нашей жизни и не понимал, отчего ей так не хочется ехать в Торму. Закончила бы свой институт, поработала бы в нашей школе, а там, глядишь, я вырасту и женюсь на ней. «Догадываюсь, ты связан клятвенным словом, правда?» Она пыталась смотреть мне в глаза. «И все твои родственники не говорят, потому что дали обещание». «Хорошо, больше не буду спрашивать. В конце концов, могу сама найти ответы. В этом и заключается научный поиск. Только скажи, кому ты давал слово? Тому человеку, который вылечил тебя с помощью шкуры красного быка?»